Глава пятая. После разговора в Зоином кабинете профессор Максимов проводил Любу до метро и попросил телефон. Будучи на этот раз в линзах, она смогла наконец разглядеть своего пылкого поклонника и осталась разочарована. Поверить, что этот тусклый мужчина с мрачным взглядом непризнанного гения так весело и напористо приставал к ней в беседке, оказалось очень сложно, даже с поправкой на волшебные свойства алкоголя. Нет, Борис Владиславович решительно не вызывал у нее душевного трепета. Хорошего роста, он был слишком худым и узкоплечим, чтобы назвать его фигуру привлекательной. Лицо его тоже не понравилось Любе, к тому же он носил усы, что в былые, изобильные поклонниками времена, автоматически исключило бы Максимова из списка ее ухажеров. Люба терпеть не могла усатых, все они априори казались ей ограниченными и самодовольными. Но даже если я ошибаюсь насчет усов, все остальное тоже не говорит в его пользу, мрачно думала она, наблюдая, как Максимов манерно отпивает из чашки. Глаза, как пуговицы от штанов, а уж губы, толстые, красные, бррр. И куда он дел свой подбородок? Неужели я с ним целовалась, и мне это нравилось? И голос? Черт его знает. Тогда он говорил шепотом. Попросить его, что ли, пошептать? Зоя предупредила ее, что они с Максимовым терпеть не могут друг друга. Зачем он поехал к Розенбергам, до сих пор оставалось загадкой. Скорее всего, хотел подлизаться к Зоиным друзьям, среди которых были очень высокопоставленные люди. «В общем, — сказала Зоя, — в ее кабинете Максимов будет вести себя особенно высокомерно, но, даже сделав на это поправку, Люба не могла назвать манеры потенциального жениха располагающими. Он обращался с женщинами с убийственной снисходительностью, тем более странной, что эта снисходительность не имела под собой никакой почвы, и провожал ее Максимов так, будто выполнял нудную и бессмысленную повинность. Мол, понятно, что провожать девушку — это полный идиотизм, но раз уж вы без этого не можете, то получите и распишитесь. Может быть, ей нужно просто встретиться с Максимовым в другой обстановке, в темноте. Борис поцелует ее, и чары вернутся. Но ведь она рассматривает его в качестве кандидата в мужья. Размениваться на короткие романы в 30 лет уже нет времени, и если все получится, ей придется вести семейную жизнь в темноте и без очков. И все-таки Люба дала Борису свой телефон. «Стерпится». «Слюбится», — подумала она, вернувшись в пустую квартиру. Вот станет она профессорской женой, и все девчонки будут ей завидовать, а не жалеть злорадно, как сейчас. Максимова этого, судя по всему, женщины не рвут ни отчасти, хоть он и пытается строить из себя мачо. Поэтому он, скорее всего, захочет на ней жениться. Господи, как это грустно, когда в твоем кошельке женской привлекательности остается так мало валюты, что приходится брать бракованный или просроченный товар. Люба подошла к большому в полный рост зеркалу в коридоре. Оно отразило очень интересную девушку с крупной, но подтянутой фигурой. Плоский живот, красивые очертания бедер, стройные икры и лодыжки, высокая грудь, длинная шея безо всяких морщин, да и лицо очень, даже очень. Максимум лет на 25. «Слушай, может быть, ты мне врешь?» — строго спросила Люба у зеркала. «Отражаешь такую цыпочку, а на самом деле я горбатая старушка. Иначе почему на меня западают только отстойные мужики, а?» Тут Люба лукавила. В юности у нее были ухажеры, но она, что называется, пробросалась. Один казался ей не слишком симпатичным, другой не слишком умным, третий просто раздражал. Ей хотелось сказки, чуда. Может быть, трагических препятствий на пути к счастью? Избранник должен был преобразить всю ее жизнь. А то что это? Погуляли, переспали, залетели, поженились. Такой скучный сценарий не для нее. Что ж, нет так нет, сказала жизнь и поручила ей роль одинокой, неприкаянной бабы. Лет в 26 Люба, очнувшись от грез, обнаружила, что все мужчины вокруг нее безнадежно женаты и непонятно, где искать новых поклонников. Идти в службу знакомства она стеснялась, в клубы боялась. Иногда подруги знакомили ее со своими непристроенными родственниками. Но Люба, даже держа в уме ошибки юности и твердо решив видеть теперь в людях только хорошее, не могла воспринимать серьезно этих заплесневелых холостяков. «Можно подумать, я великий физиогномист, как его там, Чезаре Ламброза», — сказала Люба своему отражению. «Максимов не виноват, что у него такое лицо. Нужно с ним пообщаться поплотнее, и окажется, что не так уж он и плох». Максимов позвонил через 3 дня, что показалось Любе дурным знаком. «Выдерживает паузу, цену себе набивает», — решила она. «Если бы я действительно ему нравилась, позвонил бы сразу». «Ладно, не будем раньше времени впадать в паранойю. Он занятой человек, хирург. У Зои иногда после работы нет сил здрасте сказать, не то что вести романтические разговоры». Назначили свидание в центре возле метро Чернышевская, и Люба отметила, место выбрано из-за того, что Максимов работает неподалеку. Но гордо потребовать «нет, приезжайте ко мне на Озерки» у Любы не хватило духу. Приглашение домой означало приглашение в постель, а об этом ей думать не хотелось. Максимов, несмотря на лето, явился на свидание в черном костюме. Люба, не рассчитавшая время и приехавшая раньше, наблюдала из галантерейного магазина напротив, как он стоит возле цветочного киоска и раздраженно смотрит на часы. «Хоть бы купил мне букетик по случаю», — тоскливо подумала Люба, — «раз уж все равно стоит возле киоска». Вдруг Борис Владиславович полез в карман. «Неужели?» — сердце Любы замерло в радостном предвкушении. Но профессор всего лишь достал сигареты. «Кажется, он не сторонник милых пустяков». Тяжело вздохнув, она вышла из укрытия. «Здравствуйте, Борис Владиславович!» «Здравствуйте, Люба!» Выкинуть сигарету при ее появлении он даже не подумал и перейти на «ты» не предложил. Он, конечно, старше ее лет на 15, но разве это повод называть его по имени-отчеству? Возникла неловкая пауза. Впрочем, неловкая она была только для Любы. Максимов спокойно курил, даже не спросил, мешает ли ей дым. «Куда мы пойдем?» — спросила Люба оживленно. «Давайте прогуляемся. Погода прекрасная». Они не спеша направились в Таврический сад. Любе после ее района новостроек приятно было пройтись по центру, увидеть оштукатуренные дома с колоннами и лепниной, высокие окна. Это напомнило ей студенческие времена. Последние годы она редко бывала в центре, только к редактору приезжала. Будто переехала в другой город, оставив в старом Питере воспоминания и надежды юности. Неужели прошло 10 лет с тех пор, как они всем курсом встречали белые ночи, как она со своим тогдашним мальчиком отставала от толпы, чтобы поцеловаться за углом? Вспоминая прошлое, Люба почти забыла о Максимове, который шел рядом, размеренной тяжелой поступью. В саду они устроились на скамейке. «Вам, наверное, Зоя Ивановна рассказывала обо мне?» — спросил Борис, вытаскивая очередную сигарету. «Сколько можно курить?» — подумала Люба раздраженно, энергично замахала, разгоняя дым. «Вы даже не спросили у меня разрешения закурить». «А на улице это не обязательно». Максимов взглянул на нее с легкой укоризной, уличая в незнании этикета. «В помещении другое дело. У меня от табака очень болит голова». Пожав плечами, Максимов отсел на другой край скамейки, но сигарету не выбросил. «Кажется, он с самого начала знакомства хочет показать, кто хозяин положения». «Так вы знаете обо мне от Зои Ивановны?» «И больше, чем ты думаешь», — зло подумала Люба, неопределенно кивнув. Максимов огласил внушительный список своих должностей и регалий и замер с напряженной улыбкой на физиономии. Наверное, ждал восторгов. Но Люба не смогла выдавить их из себя. «Очень приятно», — буркнула она, когда молчать стало совсем неудобно. «Смею предположить, Зоя Ивановна дала мне нелестную характеристику». «Что вы!» — жарко запротестовала Люба. «Она очень вас хвалила, и как человека, и как хирурга». «Позвольте в этом усомниться. Она женщина. А женщины-хирурги вдвойне ревниво относятся к своим коллегам. Кроме того, насколько я знаю Зою, она крайне редко дает кому-то положительную оценку, даже о вас». Максимов многозначительно замолчал. «Хуже бабы, ей-богу». Не поверив, что Зоя наговорила про нее Максимову гадости, Люба промолчала. «Вы, кажется, писательница». «Нет. Пишу сценарии для сериалов. Закончила факультет журналистики, но решила, чем искажать реальность, лучше продуцировать вымысел». «Над вымыслом слезами обольюсь», — подхватил Борис и состроил презрительную мину. «Наверное, решил показать, он не поклонник мелодрам, но из вежливости не станет развивать тему». Задав несколько нейтральных вопросов, Люба сообразила, что единственный предмет, по-настоящему интересующий Бориса Владиславовича, — сам Борис Владиславович. В этом русле беседа сразу пошла веселее. Люба узнала, что профессор окончил институт с красным дипломом, быстро защитил обе диссертации, кандидатскую и докторскую, и сейчас заведует кафедрой нейрохирургии в одном из престижнейших институтов страны. Удалось также выяснить, как тяжело заниматься научной работой, в то время как все кругом, начиная от ректора и кончая последней санитаркой, думают только о деньгах, в отличие от него истинного подвижника науки. Эта мысль была высказана как будто между строк, но не уловить ее было невозможно. Да, он был женат. Борис Владиславович не скрывал этого пятна на своей безупречной биографии. «Она меня не понимала», — сказал он про бывшую жену и отсел с очередной сигаретой. «Вот интересно, почему, страдая от непонимания жены, мужики бегут не к какой-нибудь Софье Ковалевской или Марии Кюри, а к симпатичным дурочкам, которые их не только не понимают, но и вряд ли слушают?» «Чему вы улыбаетесь, Люба?» «Я? Да так! И все-таки...» «Просто своим мыслям к вам это не имеет отношения. Раз уж сказали А, говорите и Б. Собеседнику не очень приятно ловить в свой адрес подобные ухмылки». «Борис Владиславович», — усмехнулась Люба, — «человек сидит и улыбается, значит, человеку хорошо». В ответ она удостоилась милостивого кивка, показывающего, что Максимов простил ее бестактность. Они провели в саду не больше часа. Люба надеялась, что Максимов пригласит ее в кафе или в кино, но этого не случилось. Он довел ее до метро, приложился к ручке, многозначительно заметил, что великолепно провел время, и отчалил. Свидание не стоило ему ни копейки, но, может быть, он так себя вел не из жмотства, а из принципа, мол, не желаю разбазаривать себя на кого попало, сначала должен убедиться, что избранница того стоит. От этих мыслей Люба тяжело вздохнула. Она вернулась домой гораздо раньше, чем рассчитывала, и гораздо более голодная. Люба была уверена, что Максимов на первом свидании поведет ее куда-нибудь поесть, поэтому не пополнила запасы провизии. Насвистывая, она проверила холодильник и шкафчик с бакалеей. Можно, конечно, сварить макароны или гречневую кашу. Люба спустилась к Зое. «Чего пришла?» Подруга негостеприимно зевнула. Она была в махровом халате, надетом поверх ночной рубашки, с распущенными волосами. «Ой, прости!» — Люба отступила на площадку. «Не думала, что ты так рано ляжешь». «Да я не сплю. Просто ты должна сейчас быть на свидании с уважаемым Борисом Владиславовичем». «Все, отстрелялась». «С серебряными пулями отстреливалась? Или осиновым колом обошлась?» «Заходи, не стой. Ужинать будешь?» «С удовольствием». Зоя заварила чай и приготовила горячие бутерброды. На большее в ее доме рассчитывать не приходилось. Сев за стол, Зоя посмотрела на Любу вопросительно. «Мы просто гуляли», — сообщила та, — «без буржуазных излишеств». Зоя хмыкнула. «И ты не возмутилась? Не сказала, хочу кофе? Немедленно угостите меня кофе с коньяком». «Что ты, неудобно». «Вот из-за этого неудобно ты и притягиваешь к себе всяких придурков», — в сердцах сказала Зоя. «Человек должен быть всегда самим собой и говорить, что он хочет. Вот я, например. Согласись, мои манеры нравятся не всем». «С этим трудно спорить», — улыбнулась Люба. «Но находятся люди, которых они не отпугивают, и это именно те люди, с которыми мне самой приятно общаться. А вот если бы я маскировалась, изображала девочку-ромашку, ко мне тянулись бы мужики совсем другого склада, и мне, наверное, было бы с ними скучно. А ты, Любаша, подстраиваешься под мужиков». «В каком смысле? Ты делаешь то, что, как тебе кажется, от тебя хотят. Все время держишь в уме, как бы чего лишнего не ляпнуть, как бы не обидеть, не отпугнуть. И мужик видит, что ты готова под него подлаживаться. А кто хочет, чтобы под него подлаживались? Тупые эгоисты!» Люба кивнула и стала есть бутерброд. Она не обижалась на Зою, зная, что та искренне переживает за нее. Тем временем Зоя закрутила свои длинные волосы в тугой узел на затылке и с силой вонзила в него длинную шпильку. «Вот скажи мне, часто ли тебе приходилось слышать, что мужики ругают жен, те не дают им сутками напролет сидеть с пивом возле телевизора, ходить на работу в трениках и повсюду разбрасывать свои носки?» Люба пожала плечами. «Я, Зоя, редко с мужиками по душам разговариваю, в основном с редактором, по делу». «Тогда поверь на слово. Все они ругают жен за то, что те не позволяют расслабиться на полную катушку. Но знаешь, у женщины, готовой во всем им потакать, таскающей в дом авоськи с пивом и безропотно подбирающей с пола носки, почти нет шансов устроить свою жизнь. Если ты говоришь: «Ах, я не такая, как другие, со мной ты сможешь ни в чем себе не отказывать и дальше жить как холостой», это плохая реклама для будущей жены. Зоя закурила возле открытого окна, выдыхая дым на улицу. «Парадокс», — заметила Люба вскользь. «А как же покорность, главная добродетель женщины? Максимов мне на нее, кстати, намекал». «Уже?» «Что-то больно быстро. Но вот что я скажу тебе, Люба. Единственное, чего тебе никогда не простит близкий человек, если ты позволишь ему опуститься. А мужики, они такие, стремятся к свету и добру, но сами не могут найти туда дорогу. Поэтому выбирают себе хороших и сильных женщин, которые выведут их куда надо, а те, кто никуда не стремится, а просто ищет бесплатную прислугу, как раз нацеливаются на безвольных баб и с места в карьер начинают распинаться о покорности. Гошу из «Москва слезам» не верит, изображают». Люба решила сменить тему. «Я просто не могу поверить, что это он приставал ко мне у тебя на дне рождения», сказала она с набитым ртом. «Если бы мы хоть поцеловались с ним сегодня, я бы узнала точно, он это был или нет. Но Максимов решил вести себя по-взрослому. Не солидно профессору целоваться в аллеях Таврического сада. Так что я думаю, или он тогда был очень пьян, или это был вообще не он». «Зоя, можно я еще бутерброд себе сделаю?» — попросила Люба и вдруг замерла с ножом в руке. «Усы! Максимов носит усы! а у того, кто был с ней в беседке, никаких усов не было. Но почему она сразу об этом не подумала? Зоя, а других вариантов нет? Осторожно поинтересовалась она. Ну, что это все-таки был не Максимов? Со мной тогда уехал и Стасик Гробовский, мой анестезиолог. Но он совсем еще мальчик. У него есть девушка на кафедре. Да и потом. Он весь вечер проторчал на кухне, поближе к еде. Зоя задумалась. Нет, определенно нет. Да у него бы наглости не хватило. Люба, какая разница, кто это был? Ухаживает-то за тобой Максимов. Люба тяжело вздохнула, признавая правоту подруги. Пылкому влюбленному не составило бы труда ее найти. Достаточно было поговорить с Зоей. Стасик Гробовский. Люба дважды видела этого молодого человека. Первый раз они с Зоей случайно встретились с ним в автобусе, второй раз на кафедре. Он был намного, да что лукавить, в миллион раз симпатичнее Максимова. Но действительно, еще мальчик. Чем она могла его привлечь? На кафедре Стас поздоровался с ней и равнодушно прошел мимо. Допустим, именно с ним она провела два упоительных часа в саду Розенберга. Разгоряченные юноши и не такое вытворяют в алкогольных парах. А кого еще он мог соблазнить в той компании? Люба была единственной подходящей ему кандидаткой среди Зоиных ровесниц. Развлекся? И спасибо. Нужно немедленно забыть тот чертов вечер и ни в коем случае не думать о Стасе Гробовском. А Стас Гробовский пребывал в спокойствии, граничащем с отупением. Он и не рассчитывал, что, став официальным женихом, будет пребывать в постоянной эйфории. Он был готов к чувству разочарования, к ощущению, которое можно было бы выразить словами «вот и все». Вот его жизнь и судьба. Он выбрал свой путь. От этого становилось грустно. Стас понимал, что ступил на верную дорогу, но тем самым отказался от всех других дорог. Родители Вари дали официальное согласие, он позвонил своим. Мама, конечно, заволновалась. Учинила ему настоящий допрос относительно невесты, обещала приехать на свадьбу. Таким образом, формальности были улажены, но Варя почему-то не спешила подавать заявление. «Что мы тянем?» — спросил Стас. «Говорят, в ЗАГСах сейчас очередь на полгода, если ты хочешь торжественную регистрацию». «А ты не хочешь?» «Мне все равно. Единственное, чего мне реально хочется, чтобы ты выглядела как настоящая невеста. Нарядим тебя в платье с открытыми плечами». Тут Стасу не к месту вспомнилась Люба. «Портретов твоих сделаем побольше». «Это все, чего я хочу от свадебной церемонии», — Варя кивнула. «Согласна. Только придется немножко подождать». Она улыбнулась. «Чего подождать?» «Ты тянул, теперь я потяну». «Варюша, ну что ты в самом деле? Мы полгода всего встречались, разве я тянул?» Она посмотрела на Стаса как будто ласково, но взгляд был слишком острым для счастливой невесты. «Как посмотреть, Стас, как посмотреть? Какие же мои недостатки заставили тебя полгода колебаться?» Ответить на этот вопрос было невозможно. Говорят, хорошая жена всегда сумеет повернуть так, что ты будешь виноват. «Я не вредничаю», — продолжала Варя. «Но придется подождать, пока я вернусь со стажировки». «Да, да, Стасик, не делай круглые глаза, поеду я». «Понятно». «Что тебе понятно?» Варя чувствовала свою неправоту и от этого говорила взволнованно и агрессивно. «Ты рад за меня?» Он пожал плечами. «Конечно. Но ты не думаешь, что, принимая решение уехать в чужую страну на полгода, нужно спросить, как к этому относится твой будущий муж?» «Да?» С удивлением подняла брови Варя. «Но, Стас, ты же сам собирался ехать, верно? Мы по-любому расстались бы на эти полгода». «В принципе, да». «Варь, а может, ну ее, эту Англию? Останемся оба тут, поженимся, родим кого-нибудь». Варя инстинктивно отодвинулась. «Интересный ты, Стас. Как самому ехать? Так бегом собираем чемоданы. А как мне? Сразу ну ее, эту Англию». «Нет уж, дорогой, ты и так хороший специалист. А для моей карьеры стажировка будет очень полезной. Превратиться в домашнюю курицу я всегда успею». Стас натянул брюки и вышел на кухню покурить. Бабушкина квартира, в которой им предстояло жить после свадьбы, уже казалась Гробовскому мрачной и чужой. Кухонные стены, выкрашенные масляной краской песочного цвета, допотопная эмалированная раковина с отбитыми краями и бессмысленное окошко в ванную навевали тоску. Варя права. Если бы место стажера досталось ему, он поехал бы без колебаний. Но сейчас он больше жалел не о том, что не поедет сам, а о том, что Варе целых полгода не будет рядом. А вдруг он все это время обманывался, и Варины родители совсем не хотели принять его в семью? А что, очень может быть. Держали за жениха, пока не подвернется кто-нибудь получше, а теперь решили дать задний ход. Варе не будет полгода. Отпуск во время стажировки не предусмотрен, у Стаса нет денег на билеты, значит, все это время они не увидятся. Раз Варя согласилась ехать, значит, не так уж сильно любит. Стас усмехнулся собственной логике. Он ведь сам не отказывался от стажировки, значит, не имеет права обижаться на Варю. Он вернулся в постель. Варя читала какой-то женский журнал, усердно делая вид, будто не замечает, как его рука скользит по ее плоскому животику. «Варюш, не дуйся». Она промолчала, набросила журнал под кровать и закрыла глаза. «Хорошо, поезжай. Полгода пролетят быстро. Это действительно важно для карьеры. Вернешься умная, с дипломом. Тебя сразу в престижную клинику возьмут работать». «Ты правда не обиделся? Все-таки папа тебе обещал». «Я даже не буду спрашивать, сам он нарушил обещание или ты его уговорила». Стас поцеловал Варю за ушком, вдохнув легкий аромат ее цветочных духов. «Я уговорила», — заявила она, гордо отползая от него. «А то слишком много у тебя бонусов от брака со мной. И жилье, и стажировка. Вот я хочу знать, кого из нас ты действительно любишь, меня или моего папу? Или тупо квартиру моей бабушки?» «Тебя, конечно. Пусть я бедный Дальга, и, выходя за меня, ты ничего не получаешь, кроме меня, но зато я никогда с тобой не разведусь. У нас в семье никогда никто не разводился, так что я до самой смерти останусь с тобой». «Звучит зловеще». Гробовский скорчил страшную физиономию, завыл и схватил Варю поперек туловища. Она, смеясь, отбивалась, и в этом смехе Стасу вдруг почудилось что-то искусственное.